Всем привет. Салам. Hello. Goodbye. Ветер северный, мы где-то в МСК, но в кармане не ухи, в гараже не S-класс. По паспорту коренной житель столицы, и со своей 20 успел тут не раз влюбиться. Убийца не раз в хлам ее любовью, вокруг убийцы с холодным взглядом и логикой. Я бы и в ноги пал, только не мог никак, не мой маневр, да и потеря невелика. Река Москва ставит улыбку на фоне, речной вокзал помнит с кем, когда и надолго ли. Слова как молнии, разящие стрелы, убили не один раз, все убьют все теперь. В другой игре другие правила, все как всегда. Не возьмешься сам, кто-то возьмет это за тебя. Терял не раз и потерять еще разок, давай. Мне ведь так нравится в это играть. Терять, страдать, играть в любовь. Одиночество, одиночество. Обнять, прижать, играть в любовь. Одиночество, одиночество. Терять, страдать, играть в любовь. Одиночество, одиночество. Обнять, прижать, играть в любовь. Одиночество, одиночество. Голос сломался примерно в самый миллениум. Игрушки кончились, порви этот детский билет. Свой юбилей отпразднуй дома, никаких ной. Живи только для себя, пока не для нее. Прием, теперь звонки на 2 часа длиннее. 1000 встреч, чтобы понять, кому из нас видней. 300 дней, чтобы здесь пламя ярко разжечь. Думать о ней, засыпая, просыпаясь о ней же. Забыть, кто ты на секунду или на месяц. Потом просто сесть и написать об этом песню. Понять, что счастье на вкус где-то кислое. И даже я тебя люблю, мы пишем на дефисе. А я найду десятки слов, и под любой биток я напишу десятки тысяч глупых треков про любовь. Найду все чувства и выложу one take. И чтобы разбить себе сердце, буду жать на рекорд. Терять, страдать, играть в любовь. Одиночество, одиночество. Обнять, прижать, играть в любовь. Одиночество, одиночество. Терять, страдать, играть в любовь. Одиночество, одиночество. Обнять, прижать, играть в любовь. Одиночество, одиночество.